Такой ночи, как эта, Василию еще не доводилось переживать. Выкрики не умолкали до рассвета, и к восходу солнца нервы у Василия Игнатьевича были уже на пределе. Первым, на ком он сорвался, оказался Мирон, который тоже провел бессонную ночь, не понимая, что происходит, и в 6 утра попросил охранника 2-го этажа проводить его к Василию. — Чего ты шляешься? — заорал на него Василий. — Чего тебе не сидится спокойно? — Что происходит, Василий Игнатьевич? — Кто эти люди? — Чего они хотят? — встревоженно спросил Мирон. — Не твое дело. Не суйся, пока тебя не спросят. Твое дело с девчонкой заниматься, вот и занимайся. Иди отсюда. К полудню напряжение достигло апогея. Стояла почти 30-градусная жара, и 3,5 десятка взрослых сильных мужчин, которые в нормальной обстановке должны были находиться вокруг дома на открытом воздухе, сидели взаперти и маялись от безделья и духоты. Хуже всего, что не хватало продуктов. Обычно за продуктами ездили в Куты, Косов или Заболотов, иногда в Коломыю. Отправляли маленький грузовичок и привозили запасы на неделю. За мясом ездили к доверенным гуцулам, которые отгружали туши и за дополнительные деньги ни о чем не спрашивали и никому ничего не рассказывали. Овощи тоже брали оптом, а остальное покупали мелкими партиями в разных местах, чтобы не светиться крупными закупками. По графику транспорт за продуктами должны были послать вчера, но не успели. И теперь совершенно непонятно, как выходить из положения. Даже если убедить пикетчиков, что нужно привезти продукты, они на обратном пути обязательно досмотрят машину и сильно удивятся, увидев такие запасы. Для 4 человек явно многовато даже на месяц. Придется как-то выкручиваться. Но как? 50 мужиков, их баснями не накормишь, им мясо нужно, и хлеб, это как минимум. Около 4 часов пополудни послышался вой милицейской сирены. Толпа медленно распустилась, пропуская микроавтобус с мигалкой на крыше. Машина остановилась у самых ворот, из нее лихо выскочили 2 автоматчика, а следом, пыхтя, вытащил свое грузное пузатое тело человек в милицейской форме с майорскими погонами на плечах. Над толпой тут же взметнулись новые плакаты, которых Василий еще не видел. «Долой продажную власть!» «Долой милицию, которая живет на наши налоги и защищает бандитов!» Видно, плакаты эти припасли заранее, на случай, если милиция вступится за арендаторов. «Предусмотрительные сволочи!» — со злостью прошептал Василий. Толстый милиционер что-то долго говорил собравшимся, и плакаты с оскорбительными выпадами понемногу исчезли. Представитель власти лениво осмотрелся вокруг и сделал несколько шагов в сторону ворот. «Пропустите его», — скомандовал Василий охране. Ворота медленно разъехались в разные стороны. Толстый майор в развалку двинулся к дому. Следом за ним въехал микроавтобус. Василий спустился ему навстречу на 1-й этаж. «Непорядочек, панове», — без предисловий начал майор, обращаясь к Василию на забавной смеси украинского с русским. «Треба освободить будинок. Нам дали неделю на организацию выезда», — возразил Василий. — Через неделю нас здесь не будет. Можете не беспокоиться. — Да як же ж? Я не могу стольки ждать. Бачите, что робится навкруги? Мені головной боли не треба. Сбирайте вещи и выезжайте. Майор был усталым и потным, с красным лоснящимся жиром лицом. Говорил он не спеша и очень уверенно, ни секунды не сомневаясь в своей правоте. Ему не нужно это скопление демонстрантов на подведомственном участке. Мало ли что случится, а он потом отвечай и разбирайся. А ну как массовые беспорядки возникнут. Район здесь тихий, спокойный, и никаких осложнений ему не хочется. Не дай бог что, так и с работы снимут, а он еще пенсию не выслужил. Так что, панове, забудьте про какую-то там неделю, которую вам от щедрот своих кто-то подарил, и будьте любезны выметаться из незаконно занятого будинка, то бишь строения. Пенсию не выслужил. Внезапно Василия осенило. Это их единственный шанс. Недаром майор с такой откровенной и плохо скрытой завистью поглядывал на золотые часы Rolex на запястье у Василия. Жаден он и злится на собственную нищету. «Отобедайте с нами, чем Бог послал, господин майор», — с гостеприимной улыбкой сказал он. «Сделайте одолжение». Одолжение толстый краснолицый майор сделал с явным удовольствием. Он с аппетитом съел борщ и даже попросил добавки, а на тушеную баранину накинулся с такой жадностью, как будто его дней 5 не кормили. От спиртного, правда, он попытался отказаться, но по хищному блеску маленьких глазок, сразу ставших масляными при виде вынутой из холодильника бутылки израильской водки, Василий понял, что долго сопротивляться гость не будет. Так и оказалось.